Петр звал, он манил с трудом билет, я купил. Вот и долгожданный день настал. Сел в трамвай, чуть живой, и сразу голос чужой вежливо и тихо прозвучал. Опять о чем еще мне мечтать? Девять лебедей передо мной. Шел домой, как во сне трамвай открыл двери мне. Сел я и услышал за спиной: театр звал, он подарил опять билет, я купил. Мне кошмары снятся в тишине. Вот бегу, сам не свой, трамвай по рельсам за мной едет и кричит. Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета нет. Предъявите билет, что я мог сказать?